Гитлер и Сталин – близнецы-братья. Хозяин, ты веришь в то, что сейчас говоришь? За 50 лет еще никто не опроверг моей веры. Он протянул ладонь к ревущему пламени, словно присягая. Оба они были людьми из народа, не слишком образованными, но очень способными. По убеждениям, Гитлер был социалистом и революционером. Как и Сталин, он мечтал выправить людскую породу и вывести нового человека. Совершенное творение без страха и упрека. И в этом деле оба вождя не чурались магических штучек. Они искали союза с древними богами, а может быть, и демонами своей мечты. Они ставили дух выше плоти и не боялись пускать кровь. Перед войной у Сталина и Гитлера действительно наметились общие цели. В лагере я слышал от одного немца, а тот слышал от другого немца, что перед войной Гитлер и Сталин тайно встречались на яхте в Черном море. Нет ничего странного, что лидеры двух держав встречались. Странно, что из этого делают тайну. А что было дальше? Яхта называлась «Мертвая голова» и принадлежала Германии. Гитлер был весел и радушен. Он сказал, что уже видел Сталина в кинохронике, и тот сразу показался ему симпатичным. Эти слова передал мне единственный уцелевший свидетель. Все остальные были уничтожены. Так вот, он утверждал, что Сталин и Гитлер решили не только мирно поделить земной шарик, но и вместе осваивать Луну. Они договорились совместно бороться за оздоровление белой расы и против всех видов дегенерации. Вот это действительно смело. Оба вождя имели явные признаки этой самой дегенерации. Должно быть, это их и сблизило. К тому же на пути к столь грандиозным планам их подстерегал общий враг. Общий враг? Ну да. Две великие империи, Россия и Германия, оказались на пути у одного завоевателя. Мирового заговора ростовщиков, жиреющих на крови и войнах. Это бесчестие рода людского умеет рядиться в пышные одежды идей и тогу гуманизма. Но если вывернуть исподом любую войну или революцию, ты увидишь только одно – деньги. Грязные деньги, которые переходят из рук в руки. Нет, хозяин, ты не прав. Все войны в мире идут за мозги. И деньги – это желтая и зеленая слизь, только оружие в этой битве. «Ладно, то старое помянет», — примирительно сказал немец. «Здесь, в России, я обрел вторую родину. Тогда, в 41-м, я высадился на этом берегу. Теперь держу здесь последний форпост и называю твою страну своею, ведь я полюбил ее. Не надо много ума, чтобы поливать свою историю грязью. Ты попробуй вместить ее в свое сердце и голову, понять и простить. Отделить черное от белого. И то, что прежде тянуло вниз, станет опорой в твоем пути. О, это великий труд. Познать истину значит стать свободным. Сталин сумел воплотить великие мечты вашей нации. Ни страх перед НКВД, ни репрессии не могли породить русское чудо. Всплеск героизма, научных открытий и трудовых подвигов. Он научил ваш народ великой любви сквозь страдания. Но какой ценой? Империи, построенные на неотпетых костях, обречены на гибель. Но есть и другой закон. Чтобы получить все, надо отдать. Все. Были времена, когда русские продавали в рабство своих жен и детей, чтобы собрать деньги на ополчение. Не каждый способен отдать самое дорогое за родину, за своих братьев по крови и вере. Ваши старики до сих пор преданы своему великому вождю. Я тоже не изменил присяги. Я и есть тот самый новый человек. В любую минуту готовый умереть за свой народ. Я с невольным почтением посмотрел на старика. Я завидовал ему. Умереть с молитвой или гимном на устах дано не каждому. Дайте и мне великую идею, за которую не жалко умереть.